Не ожидала, что Голливуд окажется таким. Эти люди выглядят такими заурядными, обычные люди на курорте. Ничего себе гостиницу выбрал Серж. А где же все кинозвезды? Лили была откровенно разочарована. Серж заковылял по направлению к столикам кафе, что находилось с другого конца бассейна. В это время на ступеньках лестницы, ведущей от гостиницы к бассейну, появилась белокожая красотка с длинными по пояс золотистыми локонами. На ней был темно-красный закрытый купальник, такие же темно-красные туфли на высоких каблуках, и даже ногти на ногах были тоже такого же темно-красного цвета. Нежно и осторожно, будто ухаживая за больным ребенком, она на ходу размазывала крем для загара по груди своего спутника, маленького, шишковатого, сварливо выглядящего гнома с головой, похожей на испещренное веснушками яйцо. Казалось, она была всецело поглощена своим занятием. «Это не кинозвезда, это проститутка», — сказал Серж, будто прочитав мысли Лили. «Здесь они, малышка, потряснейшие. Такая знает все гостиницы в округе и все номера в этих гостиницах, а может быть и больше. Ну, если хочешь обедать, то пошли». Они добрались до одной из белых банкеток, уселись и заказали себе по большой порции салата. Серж мрачно ковырял в тарелке. «Знаешь, Лили, врач запретил мне ехать с тобой в эту поездку. Мне придется остаться здесь, возможно, даже лечь в клинику, проделать анализы. Я тебе не верю». Вилка Лили с грохотом полетела на стол, а сама она наклонилась к Сержу и яростно шипела на него, не повышая, однако, голоса, чтобы не услышал официант. После того интервью в «Глоб», которое брала у нее Кейт, Лили приходила в ужас от одной мысли о том, что ей придется самой, без Сержа, снова общаться с журналистами. «Я сама схожу к этому врачу и поговорю с ним», — бессмысленно подумала Лили. Серж наверняка с ним обо всем уже успел договориться. Впервые в жизни она угадала верно. Он действительно наверняка нашел себе здесь какую-нибудь сучку. Бархатные темные глаза Лили горели гневом. «Девку завел, да?» Она говорила тихо, быстро и зло. Серж знал, что это предвещает взрыв. «Только этого мне не хватало. Отправляться в поездку совершенно одной, без всякой поддержки. И все лишь потому, что мой так называемый менеджер решил, что Голливуд — это курорт, и захотел здесь поотдыхать». Она яростно уставилась на него. «Сплавляешь меня в эту поездку, а сам будешь здесь на мои деньги уютненько трахаться с какой-нибудь сукой». «О, Господи, Лили, ты всего 5 минут как приехала, а уже устраиваешь скандал. Неужели нельзя обойтись без этого? Пусть здесь никто не понимает по-французски, но все же видят, что мы с тобой ругаемся. Перестань орать и пошевели мозгами, мать твою!» За столик позади них сели 3 молодых человека, которые заказали себе по кофе и попросили принести телефон. «Подумай сама», — убеждал Серж Лили. «После того, как тебя обвела вокруг пальца та английская сука, я не позволял тебе встречаться наедине ни с одним журналистом, верно? Так неужели же я сейчас отпустил бы тебя одну в такую дорогостоящую 4-недельную поездку, от которой, к тому же, зависит не только твое финансовое будущее, но и мое?» «Это верно». Однако внутренней убежденности у Лили все же не было. «Но ты чего-то не договариваешь. Что-то здесь не так. Я чувствую, что ты что-то скрываешь». «Лили, дорогая моя, когда мы придем к себе в номер, я тебе все зубы вышибу, если ты не заткнешься», — проговорил Серж. «Я себя чувствую так, будто вот-вот умру. Может быть, и в самом деле я помираю, а ты мне устраиваешь скандал». Его понемногу охватывало возмущение и уверенность в собственной правоте, потому что в данном случае Лили была явно не права. «Никакой бабы у меня здесь нет. А если бы и была, я все равно сейчас ни на что не годен. Я настолько плохо себя чувствую, что еле передвигаюсь, не говоря уж ни о чем другом». «Серж оттолкнул от себя тарелку с салатом. Можешь сама поговорить с доктором, если хочешь. Он завтра придет. Между прочим, я попросил его тебя осмотреть. Мне кажется, что перед такой тяжелой поездкой надо проверить, в каком ты состоянии. И не волнуйся, ты поедешь не одна. С тобой будет президент рекламной компании, которая организовала этот тур. А я буду тебе звонить каждый вечер. Ну, можешь ты мне хоть немного посочувствовать». Выглядел он действительно не очень хорошо, даже просто ужасно. С выражением раскаяния на лице Лили наклонилась к нему и похлопала его по руке. Серж и вправду был болен. У него был сифилис. За 2 дня до приезда Лили он вдруг обнаружил у себя в паху 2 вздувшиеся опухоли, а потом у него появился волдырь под кожицей на пенисе. «Вот черт», — подумал он и позвонил врачу. «Шутить с этой штукой нельзя. Она может сделать человека слабоумным, привести к параличу, к провалу носа или даже довести до смерти. Доктор предупредил Сержа, что тому следует сообщить о своем заболевании всем, с кем он вел половую жизнь. Серж это предупреждение проигнорировал и прописал ему курс уколов пенициллина. Именно из-за этого курса Серж и должен был оставаться на одном месте и не мог отправляться в поездку, в которой ему пришлось бы каждый день переезжать в новый город. «Слава Богу, что я уже какое-то время не дотрагивался до Лили», — подумал Серж. Но доктор все равно настоял на том, чтобы подвергнуть ее осмотру. Она сильно удивится, когда увидит, что осмотр будет включать и тщательное исследование половых органов. Но это уж пусть сам врач объясняет ей, как хочет. Ему платят достаточно, чтобы он умел выкручиваться из подобных положений. Если с Лили все в порядке, можно будет ей ничего и не говорить. Он не хотел расстраивать ее перед самым началом поездки. Сержа очень тревожила, как сложится эта поездка, ему было сильно не по душе отпускать свой банковский счет в этот тур одну. Вот так получилось, что в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке Лили появилась одна. Она поеживалась от холода под небрежно наброшенной на плечи длинной, ниже колен лисьей шубой, а копна ее темных волос оттеняла бледность недовольного лица, в котором было что-то кошачье. Усталая от ночного полета, Лили, пока они ехали в город, почти не разговаривала с Джуди. Они направились прямо в Пьер, ювелирную фирму, где их уже ждали два телохранителя и представитель службы безопасности из Ассоциации ювелиров. Все вместе они прошли в кабинет управляющего фирмы, дверь в кабинет за ними заперли, и только после этого открыли сейф, из которого достали большой плоский футляр из темно-зеленой кожи. Этот футляр положили на стол управляющего и открыли. Все взгляды устремились на Лили. Она вышла вперед, медленно подняла и откинула крышку, и все присутствующие затаили дыхание. Внутри, на темно-зеленом бархате, лежали драгоценности, которым суждено было стать символами года изумруда. Великолепный браслет из сверкающих изумрудов, оправленных бриллиантами. Изумрудная брошь, тоже инкрустированная бриллиантами, пара изумрудных сережек в форме капель, еще одни серьги, тяжелые, выполненные наподобие хрустальных подвесок в люстре, и два изумрудных кольца с прекрасной огранкой камнями, тоже украшенных россыпью мелких бриллиантов. Но центральным предметом в этой коллекции было изумрудное ожерелье необыкновенной работы. Лили обеими руками взяла его и медленно поднесла к своей белой шее. Всю ее усталость как рукой сняла, когда она увидела в зеркале свое отражение на фоне холодного, огненного мерцания изумрудов. «Эти камни могут творить чудеса», — сказала Джуди. «Давайте я вам покажу». Она взяла серебряную диадему, закрепила на ней сверху изумрудное ожерелье и аккуратно надела получившуюся тиару на голову Лили. Та сразу же как будто выросла на добрых 6 дюймов и стала чем-то похожа на снежную королеву. «Просто прекрасно», — сказала Джуди. — Отдохните немного, а потом мы вас в таком виде сфотографируем. Извините, что не даю вам много времени на отдых, но фотографии нам нужны как можно скорее, чтобы их можно было вложить в материалы, которые мы будем раздавать прессе. Парикмахер уже ждет вас в номере в гостинице. Ближе к 5 вечера большой зал для приемов был уже заполнен густым сигаретным дымом и гудел от голосов журналистов, просматривавших рекламные подборки, уложенные в темно-зеленые папки.